Глава 15. Поселение. 3 января 1238 года. Мне нужно сделать так, чтобы кроме ратной силы Пласкини и его людей убоялись и гнева богов, говорил я сразу по прибытии в поселение, когда собрал свой совет старейшин. Уже так повелось, что весь совет старейшин состоит из 5 человек. Собственно, я глава поселения, дед Макар, своего рода премьер-министр, и еще 3 более-менее мудрых мужей. По сути, именно Макар ведал всеми делами поселения, помогал мне контролировать процессы, договаривался с людьми. Мстевой же был своего рода министром обороны. Хотелось бы, чтобы он был министром нападения, но с нашими скудными силами, 4 полноценными ратниками и сборищем косых, хромых и тощих, нам остается использовать для обороны скорее не силу, а хитрость. Бабка Видана – это наш министр здравоохранения и по совместительству культуры. Наверное, можно было бы ее еще назвать министром пропаганды. Через религиозные суеверия Видана очень сильно влияет на сознание людей. Еще к совету старейшин я решил привлечь Власта. Это наш министр строительства, по крайней мере, пока что на момент становления поселения он точно играл немалую роль. Так что, Видана, можно ли сделать так, чтобы Пласкиня и другие бродники убоялись меня? Спрашивал я. Кабы стрелу серебряную отлить тебе и на шею наконечник повесить, да рядом крест, также серебряный, с ладонь величиной, так можно будет подумать, что ты и Христом обласкан, и грозный старый бог тебе благоволит. Остальное уже от того, как ты себя покажешь, — сказала бабка Видана. А еще, — решительно сказал Макар, — гривну шейную серебряную, ту, что у половцев забрали, ее надень. Можешь представляться боярином. Ты слишком молод, чтобы быть сотником, а вот будучи боярином, можно хоть и воеводой стать в твои годы. Еще 2 дня мы готовились к первому полноценному контакту с нашими соседями. За это время были доделаны еще 4 арбалета, определены места засады для Лихова, который будет прикрывать меня на переговорах, и в случае чего сможет пустить стрелу на 150 шагов. Вряд ли попадет, но припугнет и покажет, что ситуация под контролем. Напряжение в поселении нарастало не с каждым днем, а с каждым часом. Пришлось всем рассказать, какое испытание нам предстоит пройти, и что расчет у нас на исключительные данные, на удачу и на Божью помощь. Я не столь религиозный человек, чтобы уповать лишь на поддержку Бога. Руководствовался поговоркой «на Бога надейся, а сам не плашай». И, конечно же, когда судьба людей всего нашего поселения, жизни детей и женщин, зависит от того, поверят нам или нет, невольно будешь переживать и ночами плохо спать. Совещание чуть было не превратилось в говорильню и в обсуждение скорее страхов, чем действий, так что скоро сам пошел спать, показывая пример для других. «Голова! Голова, просыпайся!» — выдергивал меня из сна голос волка. «Этому парню какое-то имя дать нужно таки, а то намается он со звериным». Так здесь было принято. Вначале давали простецкие имена, по типу «вторак», «третьяк», а был бы ты 6-м ребенком в семье, так и 6-ком бы назвали. Но с годами, когда проявляется характер и можно увидеть путь, человеку могут дать и 2-е имя, начиная называть в соответствии с чертами или с родом занятий. «Что случилось?» – спросил я, выглянул из своего шалаша и покрутил головой в разные стороны, выискивая опасность. Лазутчика увидел, и ни одного, их там 3, не докладывая, а скорее хвастался 14-летний парень. «Будим Стивоя и Лучана», — приказывал я. И улыбнулся. Ведь это даже хорошо, что к нам пожаловали гости от соседей. Если по-тихому и красиво их возьмем, при этом не убив, можно будет бродникам предъявить, показать их некомпетентность по сравнению с нашим профессионализмом. Вот тогда точно 10 раз подумают, прежде чем начать войну. Да и посылать разведчиков перестанут. Или будут делать это редко, чтобы не нарываться на очередной позор. Волк хорошо определил место, где засели лазутчики. Растет парень, раскрывается. В принципе, достаточно было бы элементарного логического мышления, чтобы понять, откуда можно наблюдать за поселением. В округе есть только одно место – возвышенность севернее острова на левом берегу Дона. «Мы не сможем подойти так, чтобы не быть замеченным», – выдал свое экспертное мнение Лихун. «Именно этот воин лучше всех в общине умел по лесу ходить, прятаться и подкрадываться бесшумно. Так что стоило прислушаться к его мнению. Лучан, да и тебя спрошу. Лихун, выстрелить сможете ли так, чтобы напугать лазутчиков, но не поранить их? спрашивал я, но уже знал, что ответ будет положительным. Так чего же тогда нам все усложнять? Скажем в открытую, что обнаружили их, и чтобы оружие убрали, убивать же мы их не собираемся. Тогда больше людей нужно взять, задумчиво сказал Мстевой. Конечно, он думал о том, чтобы их пленить, а я подумал, что было бы очень неплохо, чтобы кто-то из лазутчиков даже удрал к своему хозяину. Да не просто удрал, а поспешил сообщить. Здесь, мол, чуть ли не все поселение воины. Что ж, пора на сцену. Актерам только грим бы наложить, да в сценарные одежды облачить. Буди баб и мужиков, только тихо, не поднимая шума. Пусть сразу же облачаются в брони, приказал я Волку. Через полчаса мы были готовы начать первый акт спектакля. Причем приходилось импровизировать, но я только лишний раз порадовался, что мы не откладывали репетиции, как меня порой не упрашивали. Успели быстро облачиться. Сперва холм, на котором засели лазутчики, обложили ратными мужами, ну а после нагнали массовку. Так выходило, что мы всячески показывались лазутчикам, не скрываясь, выходя на свободное пространство еще и с факелами. Пусть видят, что нас много, что как минимум 35 ратников в поселении имеется, да еще и каких. Иметь такие доспехи, обоюдоострые мечи и монгольские или половецкие сабли, таким вооружением владеют лишь достойнейшие, имеющие немалый социальный статус. Кроме того, я приказал разжечь на острове сколько возможно факелов и костров. Нас много. И якобы те три слишком десятка ратников, которых они увидят под горой, это не все, что мы можем выставить в случае военных действий. Уже все были расставлены по местам. Полыхало не менее десятка костров и два раза по столько же факелов, некоторые из которых пришлось доверить даже детям 4-5 лет. В их ручонках горящие палки смотрелись странно, но вцепились они в них крепко. Пусть думают, что у нас проживает не менее 150 человек, а то, что холм окружили больше трех десятков, указывало, что из этих 150 человек большую часть составляли воины. Мы действовали в соответствии с легендой, которая была озвучена охотнику Лисьяру. Жух! Стрела и арбалетный болт устремились к вершине холма. Три мужские фигуры были достаточно отчетливо видны, чтобы меткие стрелки смогли положить стрелу и направить болт чуть повыше голов лазутчиков. Те также спохватились, и двое из них взяли в руки топоры, один же был с луком. «Вы окружены, и если дернетесь, то следующие болты самострелов и стрелы будут пущены уже по вам», – прокричал я. «Положите оружие на землю, сами спускайтесь. Убивать вас я не намерен. Хочу быть добрым соседом поселению вашему и даю вам шанс». Ответом была тишина. Вражеский лучник крутил головой и пытался рассмотреть прежде всего, откуда исходит опасность для него. И правильно, пусть смотрит внимательно, запоминает то число воинов, что сейчас находится на склоне холма у речной пойменной террасы. «Лихун, давай еще стрелу», — сказал я. «Где я потом стрел наберусь, чтобы их так расстреливать?» Пробурчал лучник, однако сделал, как я приказал. «Мы спускаемся!» Через некоторое время услышал я голос чужака. «Завязывайте им глаза. Все, что надо, они уже рассмотрели. Больше видеть они не должны ничего», — решительно говорил я. «От того, что они будут думать о поселении, зависит наша жизнь. Скоро я уже сам смотрел в лица тех лазутчиков, которых взяли на холме и привели в уже второй достроенный дом. Я уже говорил и повторю еще раз. Не желаю воевать с вашим поселением, хотя и могу взять его силой. Один из вас отправится и расскажет Пласкине все то, что я вам сказал. Нам и вам найдется, чем обменяться, чтобы стать богаче и сильнее», — говорил я. И вот уже одного из лазутчиков с завязанными глазами сопроводили на выход. Потом еще должны были убедиться, что он точно ушел. Оставят его и пусть бежит себе. Остальным же предстояло побыть у нас в гостях. А потом я выкажу добрую волю. «Волк, ты встанешь вперед. Лучана, ты все же отправишься в засаду», — я давал последние наставления перед тем, как выдвинуться к месту рандеву с соседями. «Если хоть кто начнет приближаться к нашему бабьему отряду, стреляй вперед. Покажи, что туда хода нет». Вот, вроде бы все нюансы обдуманы, все оговорено, выданы максимально подробные инструкции, но на душе было тяжко. Ох, тонок был лед под нашими ногами. «Выдвигаемся», — решительно взяв себя в руки, приказал я. Треугольник рек Москва и Ака, ставка Батухана, 3 января 1238 года. Батухан сидел в своем шатре и размышлял. Недавно говорил он на совете Курултая о нечастой встрече многих темников и чингизидов, отправившихся в поход на запад. Бату вновь пришлось доказывать, что он имеет право владеть западным улусом, доставшимся ему от отца, Джучи. Орда, старший брат, вновь не протестовал, не отстаивал свои интересы. Если остальным наследникам Чингисхана редко нужно было что-либо доказывать, ибо в правильности их рождения никто не сомневался, то с Джучи, отцом Батыя, все было сложно, и эти сложности перекладывались и на внуков Чингисхана. Был ли Бату внуком великого хана? Ведь вера в родство Джучи с Чингисханом основана только лишь на том, что сам великий хан признал Джучи своим сыном. Но жена, бабка Бату, несравненная Борте, понесла ребенка, будучи в плену. Во многом своим возвышением и тем, что западный улус остался у потомков Джучи, Бату обязан родственникам по линии матери и своей жены. Ссориться с великими родами степи правители других улусов не горели желанием, поэтому признавали и Бату. Так что все было сложно, и надо быть поистине великим, жестким, не забывать обдумывать каждый поступок, чтобы доказывать свое право быть ханом западного улуса. Молодой с лицом ребенка Батухан сидел в своей юрте, смотрел на карту, что была начерчена на отлично выделанном куске телячьей кожи. Он пил сытный чай с добавлением курдючного сала и ароматных специй, размышляя над тем, как ему поступить. «Дозволишь ли зайти?» За закинутым входом в юрту послышался голос пожилого человека. Голос был знакомым, да и появился своевременно. Субэдэй – тот человек, к которому Бату прислушивался. Внуку великого хана было даже лестно, что такой богатур, прозванный верным псом Чингисхана, бывший когда-то кузнецом, но ставший великим полководцем, служит ему, главе западного улуса. «Я рад, что ты пришел ко мне», — сказал Бату своей рукой, наливая в пиалу традиционный монгольский чай. «Ты же знаешь, что я пью чай, как это делают китайцы, без жира и специй, но в знак уважения к тебе выпью и монгольского чая», — сказал старик, присаживаясь на мягкие подушки. Внутри походной юрты хана Бату, по мнению Субэдэя, было слишком богато, даже вычурно. Молодой хан пусть и хотел всячески демонстрировать приверженность к традициям монгольского народа и своего рода, а все равно тянулся к роскоши. С досадой и осуждением взглянул Субэдэй на дорогие, с высоким ворсом ковры из хорезма. К чему они? Зачем столько цветного шелка? И все в драконах, на китайский манер. Старый богатур и сам любил все китайское. Все-таки он немало времени провел в войнах с империей Цзин, а ранее с джурдженями. Но постарчески осуждал молодежь, считая, что, привыкая к роскоши, которую подарили завоевания, теряешь тот самый дух, ту неукротимую воинственность и то покровительство богини Тенгри, что есть до сих пор у монголов. Субэдэй вернул взгляд на хана. Ведь Бату был готов выполнять предсмертную волю своего великого хана, завещавшего расширять западный улус до Великого Западного моря. И пока внук Чингисхана этим и занимается, немолодой темник, верный пес великого хана, будет следовать за ним. «Ты не сказал своего мудрого слова во время последнего военного курултая», проговорил Бату, рукой указывая слуге покинуть юрту. Молодой хан всегда предпочитал, чтобы ему прислуживали люди из тех народов, кого он покоряет. Неполную луну назад, за испорченную утварь, он приказал разорвать конями прошлого булгарского прислужника. И теперь ему служат русичи. «Да, хан, я не хотел, чтобы в твоем авторитете кто-то засомневался из-за моих слов. Потому я здесь», — сказал богатур. Внутренне Бату поморщился. Ему не нравилось, что Субэдэй называет его всего лишь ханом, без приставки «великий». Но пора было бы уже привыкнуть и ему, и даже другим ханам, включая и главного наследника чингизидов Угэдэя. Для верного пса Чингисхана не было и быть не может более великого хана, чем его умерший хозяин. «Так как же ты считаешь, послать тумены на юг?» – спросил Бату. «Да, это нужно сделать обязательно, причем нужно было до битвы у русского города Коломны. Нам и без того было сложно маневрировать и притворно отступать. За нашими спинами был и будет Калаврат», – строго вопреки мнению хана Бату, – сказал Субэдэй. Бату поморщился. Идея развернуть все войско против какого-то отряда Рязанско-Черниговского сборища боевых и недовольных пришествием хана Западного Улуса казалась Бату слабостью. Если бы не последний разгром целые тысячи зарекомендовавших себя достойными воинами Тысяцкого Барджингадая, вопрос о том, чтобы и не спешить под Коломну, и вовсе не звучал бы. Бату не нравилось то, что нужно привлекать большое количество своих войск, чтобы уничтожить всего-то 1500 русичей. По молодости лет, по своему все еще горячему характеру, с которым Бату пытался бороться, чтобы оставаться с холодным разумом, хан считал, что достаточно и 1000 монгольских воинов, чтобы разбить этих русских. «Но ты же когда-то разбил с Богатуром Джебе втрое превосходящее войско русичей на реке Калке, а сейчас предлагаешь, чтобы мы били какого-то русского боярина всею силой войска?» — сказал хан. Он поднял бровь и даже сжал кулак. Субэдэй покачал головой. «Нельзя сравнивать. У меня тогда выбора не было. И я точно знал, что буду сражаться не с цельным войском, а с россыпью отдельных отрядов, которые никак не могли договориться между собой о слаженности действий. Нам нужно было потрясти мешок, чтобы сломать то, что там лежало. Нам же на юге противостоит отряд боярина, который зрит далеко, как полководец. Если он одержит еще несколько побед, то даже русский князь Юрий обратит внимание на этого боярина. А если так, то он примет его на службу со всем тем отрядом. И вот тогда нам будет сложно продолжить покорение Руси», — обстоятельно высказался старик. Бату не мог себе позволить поморщиться с досадой, как он того хотел бы. «Ты голоден?» — спросил хан. «Если ты хочешь взять время на то, чтобы подумать над моими словами, то да, я бы поел. Тем более, что я видел, что возле твоей юрты уже выкапывали корову», — усмехнулся Субэдэй. Нет, усмехался он не в обиду, не унижая. Напротив, Богатуру нравилось, что молодой хан редко отвечает сразу и быстро. Каждое решение он обдумывает, складывает и раскладывает в голове, стараясь учитывать многие факторы. Уменьшит ли свой авторитет Бату то, что он развернет войска против всего лишь отряда? Как стоит действовать и уничтожать тех русичей, которые, по сути, ведут себя как монголы? У Коловрата нет обозов, его войско уже полностью конное, особенно после разгрома 1000 Барджингадая. Догнать таких воинов не так-то просто, но, судя по всему, это нужно делать. Уже скоро принесли самые вкусные части молодой коровы, которую запекали по монгольскому обычаю. Целую тушу сперва обмазали глиной, выкопали яму, туда поместили корову, яму прикопали, а потом 2 дня на этом месте полили костры. И мясо действительно оказалось нежным, сочным, практически таяло во рту. А если кусок такого мяса макнуть в соль со специями, привезенными из Китая, и вовсе блюдо казалось вершиной степного кулинарного искусства. Субэдэй всю свою жизнь, после того, как молодым кузнецом оставил свое кочевье и дал клятву только-только набирающему силу Темуджину, еще не ставшему Чингисханом, довольствоваться малым. Он взрослел в походах, набирался опыта, старел и считал, что вся жизнь его, Богатура, должна быть скромной, чтобы не отвлекала от войны, чтобы правдой и единственной целью стало завещание великого хана. Но даже Субэдэй сейчас увлекся поеданием вкуснейшего мяса, так что у Бату было время подумать. «А что, если мне придется всем войском гоняться за этим Коловратом? Его отряд должен быть быстрым, а мое войско уже обременено многими обозами», — вслух высказывал свои сомнения хан. «Возможно и такое, но я сделаю тебе подарок. У меня появился свой человек в этом отряде, и он прислал свое слово». Старик усмехнулся, наблюдая, как все-таки молодость взяла верх над разумом хана. Бату резко вскочил, стал ходить из стороны в сторону, босыми ногами приминая высокий ворс дорогих и необычайно цветастых замысловатыми узорами ковров из хорезма. Один такой ковер стоит не менее чем 10 добрых лошадей, ну или 5 лошадей, собственно, хорезмийских, отличающихся своей статью и скоростью. «И что твой человек передал?» — с большим усилием, взяв себя в руки, спросил Бату. «Коловрат движется к Плешивой горе. Там он рассчитывает пополнить свой отряд не менее чем еще 500 человек. Его люди набирают охочих добровольцев, которые готовы вступить с нами в бой. И отряды таких людей стекаются из Суздаля, Владимира, а, возможно, придут и из других городов», — предельно серьезным тоном говорил Богатур. Бату нахмурился. Да, это серьезная опасность. Возможно, даже большая, чем то войско русичей, которое сейчас собирается у Коломны. Несмотря на то, что русским удалось собрать, может, только чуть менее 2 туменов боевых людей. А вот Калаврат, да еще при том, что ему теперь есть чем платить охотникам, и все знают про его удачу, ведь он не потерпел пока что ни одного поражения. Русские люди были не менее суеверны, чем монголы. Так что пойдут, скорее даже не за князем, а за тем, кто носит прозвище языческое, кого любят боги и кому даруют победу. «Ты сможешь со своим туменом разбить Калаврата?» — спросил Бату. Субэдэй омыл пальцы, посмотрел на хана долгим взглядом из-под густых бровей и произнес. «Так выходит, хан, что разбить его все-таки должен ты. Но это же урон чести, чтобы я, великий хан Улуса Джучи, вступил в бой с каким-то боярином», — вновь вспылил Бату. «А давно ли ты ходил в одежде простеца вдоль котлов своих воинов и слушал, о чем они судачат, поедая мясо?» — назидательным тоном говорил Богатур. «Я скажу тебе, они считают, что это не какой-то боярин воюет с нами, а что русские старые боги начали действовать. И скоро, если наша богиня Тенгри не вступится за своих детей, мы проиграем. Утверждаю, что здесь, в лесах, наши степные боги сильно слабеют». Даже само слово «лес» Богатур произнес с особым ударением. Бату задумался и не сразу ответил, а Субэдэй медленным плавным движением взял пиалу с чаем и отпил. «Лес, боги, но мы не богам противостоим, а лишь мыслям о них. И тогда ведь получится, что в лице Калаврата я убью старых лесных богов», — понял он всю широту и хитрость задумки старого Богатура. «Ты велик своим умом, хан, вижу в тебе рассудок, свойственный твоему великому деду», — польстил Субэдэй. «И о смерти русских богов должны узнать все». Хан заговорил громче, он принял решение. Больше не будет вопросов и раздумий. «Пускай среди моих воинов еще больше распространяются слухи, что сами русские боги решили объявить нам войну, и что мы этих богов убьем, и тогда уже не будет силы, которая смогла бы остановить нас. А уж сколько там в том отряде, 1500 или всего 100 человек, будет неважно, и честь свою я сохраню, а может и приумножу, как богоборец», — звучно даже и весело сказал молодой хан. Богатур Субэдэй уже скоро вышел из юрты хана и тут же дал новое поручение одному из своих воинов. «Нужно еще раз встретиться с тем русичем, что служит мне и который сейчас в войске Калаврата. Он должен сделать все, чтобы русский боярин не изменил своего решения и пошел-таки к Плешивой горе», — сказал самый опытный во всем монгольском войске военачальник.